Смелость вознаграждается. Одна женщина работала администратором в обычной парикмахерской в маленьком городе. И уборщицей там же подрабатывала, хотя ей как-то стыдно было об этом рассказывать, все же у нее было образование в сфере культуры. Но хорошо, что хотя бы такая работа была. Потому что женщина сама дочь 12 лет воспитывала, отец девочки устранился, не помогал. И женщина старалась дать дочери все, что могла. Жили бедно, тихо, скромно. Рано утром на работу, поздно вечером домой. А дома дел полно. И вдруг ей позвонили с Дальнего Востока, с самого края земли, и сообщили, что в небольшом городке умерла ее дальняя родственница. Одинокая, старенькая уже была. Наследников других вроде нет, а осталась квартира. Мол, если вы собираетесь получать наследство, необходимо приехать, документы о родстве предоставить. И вообще в квартиру вселились соседи самовольно. Надо разбираться. Тихая бедная женщина очень испугалась. Какой Дальний Восток? Туда неделю ехать. На самолете дорого очень, и то с двумя пересадками. Родственницу она только в детстве один раз видела. Это как на Луну отправиться. Вот вам бы пришло предложение. Немедленно отправляйтесь на Луну. Там лунатики захватили ваше имущество. Вроде бы ваше, но не точно. Документы не забудьте и поспешите. Лететь всего пару месяцев. Примерно такое состояние. Но это была огромная сумма для женщины. Стоимость квартиры. А здесь они с дочкой ютились в комнате в бараке. И даже мечтать не могли об улучшении условий. С работы надо отпрашиваться, денег раздобыть на поездку. И еще неизвестно, что там происходит. Вдруг ошибка. Вдруг эти злые соседи-разбойники нападут. Вдруг в дороге что-нибудь случится. Где остановиться? Женщина про Дальний Восток только в книжках и в новостях читала. И характер у нее был такой пугливый, как у Акакия Акакиевича, маленького человека. Можно было плюнуть на все и дальше выживать. Все-таки нелегко решиться на такое опасное путешествие. К тому же итог не ясен. А столько ужасных трудностей и расходов. Но она поехала. Заняла деньги, продала вещи кое-какие, попросила за дочкой посмотреть учительницу и соседей, благо соседи хорошие были. С работы ее выгнали. Разозлились, что она уезжает. И так неожиданно. И тихая маленькая женщина в слезах укатила на Дальний Восток, в плацкартном вагоне. Совершила поступок. Все описывать можно долго. Как на вокзале ночевала, как сняла комнату у подозрительной тетеньки, как украли чемодан, как соседи не пускали в квартиру, как пришлось обращаться в милицию и бороться, как страшно было ночевать в квартире, которую удалось освободить, а соседи стучали в дверь и угрожали, как долго оформляли документы, какие очереди и тревоги какие, ведь гарантий не было. Могли другие наследники найтись или еще что-нибудь произойти. Женщина дрожала от страха, но действовала. А потом вернулась домой. Все истратив, в долгах. Надо было еще ждать, чтобы право на наследство осталось за ней. И осталось. Хотя работы не было, приходилось перебиваться случайными заработками. Они с дочерью сидели на диване, обнявшись, и пугали друг друга разными ужасами и возможными неудачами. И плакали в три ручья. Но все получилось. Свершилось. Женщина продала свою комнату в бараке и уехала с дочкой на Дальний Восток. Она стала смелой и сильной, закалилась в испытании. И там они отлично поселились в просторной квартире. А природа какая! А океан! И они почувствовали себя так, как будто вернулись домой. С наградой. И работу женщина нашла в Доме культуры. Там был дефицит кадров. И там же познакомилась с отважным мичманом Николаем Михайловичем, за которого вышла замуж. А дочь потом замуж вышла за капитана. Вот так. Вообще все переменилось к лучшему. Потому что с правильного решения многое меняется к лучшему. И с решительных, правильных шагов. Гарантий вообще в жизни нет. И приходится иногда рисковать, решаться. Даже если ты слабый и маленький. Опасно и трудно — это верно. И проще оставить все как есть, отказаться от возможности, но можно и рискнуть. Иногда это приносит награду.